Эдгар отодвинул салфетку, не перечеркивая ее, и пододвинул к себе чистую, последнюю. Он разделил ее двумя перпендикулярными линиями на 4 сектора и принялся рисовать в каждом из них по портрету. Для начала 3, скупыми штрихами, но невероятно живо, в стиле Битструпа или Чижикова. Возможно, в Эдгаре погиб талантливый художник-карикатурист. Илья, Семен, Игорь. Обвиняемый трибунала. Считать его или нет? Наверное, считать. Причем он уязвимее всех. Немного подумав, Эдгар дорисовал в 4-м Антона Городецкого, единственного, кто пока активно пользуется фамилией. Но, тем не менее, достигший 2-го уровня, а значит, равный Эдгару, хоть и менее опытный. Кто из этих? Конечно, проще всего свалить Игоря, он и так одной ногой среди теней сумрака. Городецкий, опять же. Он ведь тоже в Прагу летит, но это лишь простейший из вариантов. А сколько их всего? От одной мысли о числе теоретически возможных вариантов и раскладов у Эдгара заныли зубы. Эх, ноутбук бы! И окошки Ришелье с его эвристическим модулем. Стоп! Сказал себе Эдгар. Стоп! Ты удручающе однобок, темный. Возникшая мысль была проста и неожиданна. Усилить темных возможно, не только выбив из седла кого-то из противников. Чем не вариант обратное? Введение в битву сильного темного. Но кто может влиться в, увы, редкие ряды магов дневного дозора? Виталий Рогоза, появлению которого Эдгар радовался как ребенок, оказался лишь зеркалом, совершил все, ради чего был порожден сумраком и навеки сгинул. Искать перспективную молодежь? Ищем и кое-кого находим. Но из них действительно сильного иного в одночасье не слепишь. А такие самородки, как Светлана Назарова, в темным давно уже не попадались. И все же, думал Эдгар, я на верном пути. Я лечу в Прагу, столицу европейской некромантии, да еще в канун Рождества, перед наступлением 2000 года, во время, когда бесчетные пророки и предсказатели пугают мир разнообразными ужасами, вплоть до конца света включительно. Вот! Вот оно! Не задумал ли Завулон воскресить кого-то из развоплощенных магов прошлого? Прага и в какое время? Тьма и тьма! Завулон, как всегда, ненавязчиво и умело скрыл то, что лежит на самом виду. Эдгар, с трудом выдохнув, смял салфетки с рисунками и сунул в карман. Итак, в городе некромантов, во время чудовищной энергетической нестабильности, Завулон вполне может попытаться выдернуть из небытия... Кого? Думай, Эдгар... Ответ тоже должен быть на поверхности. Так, посмотрим, что у нас есть. Прага, трибунал, дело о дуэли Тепловой и Донниковой. Командированные Городецкий и Эдгар. Алита, может быть, прилетит. Кто еще? Ах да, братья Регины еще. Стоп. Еще раз стоп. Самый полный стоп. Братья Регина. «Слуги Фафнира!» «Они мне понадобятся, Эдгар», — так говорил Завулон. «Я с ними связываю кое-какие планы». «Фафнир!» Эдгар, пытаясь внешне оставаться спокойным, убрал откидной столик и поудобнее сел в кресле. «Фафнир!» «Вот кто пришелся бы темным весьма и весьма кстати! Могучий Фафнир!» Великий маг, сумеречный дракон. Малый отголосок его силы, впитанный зеркалом Рогозой, позволил легко опустошить такую волшебницу, как Светлана. А ведь если и впрямь затеять воскрешение Фафнира, Более удобного места и времени Завулон не сумел бы подобрать ни в прошедшие, ни в предстоящие 100 лет, подумал Эдгар, блуждая взглядом по обшивке Боинга. Как пить дать не сумел бы. Повинуясь взгляду стюардессы, Эдгар застегнул ремень. Самолет заходил на посадку. «Здравствуй, Прага!» Уши словно набили ватой, но это вовсе не мешало Эдгару размышлять. «Значит, воскрешение!» «Акция, которой темные не проводили уже 50 лет, со времен Сталина. Да и не было возможности ее провести». Достаточно мощных энергетических возмущений с 33-го и 47-го годов не случалось. Почему Завулон ничего не рассказал Эдгару? Не срок? Но как тогда увязать осторожное предупреждение Юрия? И потом, как с этим связана летняя история в Артеке? Ведь связано же как-то, несомненно, связано. Пожертвовали пешкой, теперь черед более тяжелой фигуры? Коня или слона? Кем можно считать Эдгара? Две ладьи – это, несомненно, Юрий и Николай. Ферзь – это сам Завулон. Ну, а король – это не что иное, как дело тьмы, беззащитное и определяющее. Итак, ладья намекнула Эдгару, что крымский гамбит имеет шансы повториться на этот раз с офицером. Конем быть Эдгару почему-то не захотелось. Это пусть Анна Тихоновна, ведьмище и стерва лошади, будет ей в самую пору. Самолет тряхнуло, колеса коснулись взлетной полосы. Раз, другой, полет перешел в стремительный, но с каждой секундой замедляющийся бег по бетону. Неужели Завулон затеял очередной обмен? Тем временем, потихоньку пропихивая вперед несколько пешек братьев Регина, в надежде, что на доске возникнет, если не еще один черный ферзь, то уж тяжелая ладья точно. Обидно быть разменной фигурой. А что, если это заодно и экзамен, подумал Эдгар. Проверка на вшивость. Алиса дала себя сожрать, а такие фигуры не нужны в игре Завулона. А вот если Эдгар сумеет уцелеть, да еще при этом не нарушить планы шефа, вот он желаемый результат. Только как его достичь? А объект размена – Антон Городецкий, любимчик Завулона. Это без сомнения. Невозможно пользоваться им бесконечно. Шеф дневного дозора прекрасно это понимает. Да и не факт, что удастся пользоваться. Завулон всегда готов сделать хорошую мину при плохой игре и представить дело так, будто обманул светлого мага.